Глава третья. Это было первое кафе, которое мы с братом посетили самостоятельно. В 6 лет из дома сбежали и сюда приехали. И я его до сих пор поэтому люблю. Хотя теперь все по-другому, конечно. Тогда здесь кафе-мороженое было. Я помню, Север. Они сидели в кафе на Тверской уже 2 час и пили шампанское. Павел не очень понял, с чего они вдруг решили пойти сюда все вместе. Сидели в Верином кабинете. Он вполуха слушал, как она расспрашивает Антона и Гришку по-английски и по-русски. Ну да, кажется, во время английской части разговора с Антоном зашла речь о московских кафе, в которых он бывает, и Вера сказала, что до сих пор больше всего любит то кафе, в котором в детстве ела мороженое, и что она отличается от всех кафе на свете. А Гришка заинтересовался, чем же отличается, и Павел предложил съездить туда прямо сейчас. Антон давно смылся, договорившись с кем-то по телефону о встрече. В зале было прохладно, и казалось, не из-за современного кондиционера, а по той же самой причине, по которой каким-то загадочным образом и прежде было прохладно в кафе «Север», куда вся Москва ездила есть разноцветное мороженое. Мороженое сейчас возвышалось в Гришкиной креманке яркой горкой. «Обратной дороги нет», — сказал Павел, кивая на эту гору. «В каком смысле?» — удивилась Вера. «В том, что хоть в лепешку расшибись, мороженое все равно не будет вызывать такого восторга, как в детстве. Я это еще на крем-соде проверил. Помните, когда она заново в Москве появилась?» «Помню», — кивнула Вера, — «лет 10 назад». «А я ее в детстве любил, эту крем-соду. Жалел, что она пропала, ну и купил сразу, как опять появилась. Обрадовался, что напьюсь сейчас до отвала». «И что?» Она чуть заметно улыбалась. Темные глаза блестели. От шампанского, конечно. «И ничего. С той крем-содой ничего общего. Хотя и вкус, и запах вроде бы точно такие же. Вот это и значит, обратной дороги нет». «А Гриша по-другому думает», — сказала Вера. «Разве?» Павел удивленно посмотрел на Гришку, который вроде бы и не высказывал никакого мнения, тихо сидел над своим мороженым, делая вид, что ест. От 2 обращенных на него взрослых взглядов Гришка смутился. «Я крем-соду не люблю», — сказал он. «И мороженое тоже, а обратная дорога есть». «И какая же?» — поинтересовался Павел. «Если что-нибудь один раз было хорошо, то и в любой раз так же будет». «А тебе что было хорошо?» — спросила Вера. «Не очень много что». «Ну, например?» «Например, когда папа меня первый раз купал». «Ты это помнишь?» Голос у Веры дрогнул. «Да, мне уже 1 год был». «Ну, если 1 год, то, конечно, помнишь», — улыбнулась Вера. Тут Гришка увидел за большим окном кафе лошадь, которую прямо по тротуару вела под усы девушка в жокейском костюме. Он тут же забыл про взрослый разговор, сполз со стула и, подбежав к окну, прижался носом к стеклу, изумленно разглядывая лошадь. «Извините, Павел», — понизив голос, сказала Вера. «За что же извинить?» — усмехнулся он. «Я не должна была спрашивать ребенка о таких вещах». «Ничего особенного в таких вещах нет», — пожал плечами Павел. «Я первый раз его увидел, когда ему был 1 год. Я вообще не знал, что он родился». Вера молчала. Павел понял, что зря заговорил с ней о вещах, которые не имеют к ней отношения. Да он и не собирался ни о чем таком заговаривать. Это сказалось само, помимо его воли, наверное, от шампанского. Иначе этого было не объяснить, потому что вообще-то он ничего не делал помимо своей воли, во всяком случае, с тех пор, как все кончилось с Кариной. «Вам с ними нелегко», — наконец произнесла Вера. «Почему вы так решили?» — насторожился он. «Случайная знакомая не должна предполагать, что родителям может быть нелегко со своими детьми. А раз она это предположила, значит, есть в его поведении что-то, заставляющее относиться к нему как к экзотическому явлению. Как он прекрасно понимал, и относятся к нему все его знакомые». «Они слишком разные», — спокойно объяснила Вера. «Это даже удивительно, потому что оба похожи на вас. А с разными детьми всегда нелегко, быстро приходится перестраиваться». «У вас разные дети», — усмехнулся Павел. «Нет». Она никак не реагировала на его тщательную иронию. «У меня один сын, взрослый, ему 27 уже». Она сказала о немаленьком возрасте своего сына так легко, как никогда не говорят об этом женщины. «Тогда откуда вы про это знаете? Ну что с ними приходится перестраиваться?» «Пока Тим вырос, он бывал таким разным, что иногда мне приходилось перестраиваться по нескольку раз на день». Павлу стало неловко за свои мальчишеские попытки иронизировать над ее словами. В ней было так много простой и живой прямоты, что ирония выглядела по отношению к ней совершенно неуместной. Как в стихах, он забыл в чьих, которые учили в школе. «Я не люблю иронии твоей, оставь ее отжившим и нежившим». Ну и так далее. Продолжение этих стихов не имело отношения ни к нему, ни тем более к ней. Павел растерялся. Он не понимал, как разговаривать с этой женщиной. Вернее, когда пытался это понять, то не понимал. А когда не пытался, то просто разговаривал и все. Или даже не разговаривал, а просто смотрел на нее. «Я не думаю, что они на меня похожи», — не впопад сказал он. «Очень похожи», — улыбнулась Вера. «Притом вот именно оба, хотя они совсем разными кажутся». Павел был уверен, что Антон и Гришка не кажутся разными, а совершенно разными и являются. Это было очевидно, причем не только для него, но и для всех. Но, оказывается, не для Веры. Когда это, кстати, они стали называть друг друга по имени, он и не заметил, как это произошло. «Осталось только на брудершафт выпить», — подумал Павел. И тут же рассердился на себя за неистребимую ироничность своих мыслей. Хорошо, что Вера их не слышала. Или слышала. Он не понимал. Он вообще чувствовал себя с нею будто голый, причем во всех смыслах этого слова, в том числе и в прямом. «Чем же они на меня похожи?» Все больше теряясь, спросил он. «У Антона ваша манера говорить», — сказала Вера. «То есть отрывистая и точная. А это ведь изнутри идет». «Значит, он внутренне на вас похож, хотя внешне кажется, что не очень». Всеми чертами лица Антон был похож на Алену. Но при этом у него совсем не было с ней сходства, того простого внешнего сходства, которое так любят обнаруживать дедушки и бабушки. А носик у нас мамочкин, а ротик у нас папочкин. У Антона и ротик, и носик были мамочкины, но сходства с Аленой не было. Павел не понимал, как такое может быть. Вера каким-то загадочным образом поняла это сразу. «А Гришка?» Павлу все интереснее было ее слушать, хотя то, что при этом он чувствовал, все-таки называлось не интересом, а иначе. «А Гриша просто копия вы?» «Ну да, по-моему, у него-то со мной уж точно ничего общего, глаза совсем другие, волосы, какое же сходство?» Вера улыбнулась его непонятливости. «Это же не важно», — сказала она. «Глаза, волосы — это не имеет никакого значения». «Ладно, пусть глаза и волосы не важно. Но я никогда не был таким, как он», — помолчав, сказал Павел. «Я всегда был обыкновенный человек, защищенный от чего угодно». «Вы думаете?» Тут она, кажется, наконец поняла, что их разговор приобретает какой-то странный характер. Едва ли его можно было объяснить даже шампанским. Она выпила всего один бокал, а Павел и вовсе лишь пригубил из вежливости. Она покраснела. Необычно, одним алым пятнышком у виска. И опустила глаза. Павлу жалко стало не видеть ее глаз. Но он не знал, что сказать или сделать, чтобы она подняла их снова. Неловкость разрядил Гришка, который, наглядевшись на лошадь, вернулся к столику. «А мороженое твое растаяло», — торопливо сказала Вера. Гришка не ответил. Взглянув на него, Павел сразу понял, что его снедает какая-то мысль. Как грусть-тоска снедала князя Гвидона. Он насторожился. У Гришки часто бывало, что какая-нибудь гнетущая мысль поселялась в нем слишком глубоко. Тогда ее не выманить было никакими средствами, и вообще непонятно было, что с ним делать. Павлу в таких случаях казалось, что Гришка тает на глазах. Главное, что это могло начаться в любую минуту, и неизвестно от чего. Павел испугался, что именно это сейчас и случилось. «Что?» — спросил он. Он постарался, чтобы в голосе не послышалось тревоги. Гришка молчал. «Что, Гриша?» — повторила тот же вопрос Вера. Она как раз ничего не старалась скрыть. Ее голос так и дышал тревогой. «Зачем она спрашивает?» — сердито подумал Павел. «Только хуже сделает». Но к его полному изумлению Гришка вдруг Вере ответил. «Знаете, Антон, наверное, не будет ходить к вам в школу. Вы на нас за это обидитесь?» Он смотрел на Веру печальными карими глазами, как будто ожидал от нее ответа, от которого зависела его жизнь. «А я знаю», — сказала Вера, — «я знаю, что Антон не хочет заниматься английским». «А как вы знаете?» — удивился Гришка. «Он вам сказал, да?» «Я сама догадалась, это не очень трудно». «А я никогда не могу догадаться, чего Антон хочет», — вздохнул Гришка. «И про Мишу тоже не могу». «Просто они уже большие», — сказал Павел. «Вырастешь, будешь догадываться». «Наверное, все равно не буду. Они небольшие, они другие». «Я нисколько не обижусь, если Антон не будет ходить в школу», — сказала Вера. «А ты можешь ходить туда, несмотря ни на что». «Правда?» В Гришкиных глазах мелькнула робкая радость. «А вы меня не испугаетесь?» — решившись, выпалил он. Павел ожидал, что Вера засмеется такому вопросу. Наверное, Гришка ожидал того же. Короткая радость снова сменилась в его глазах печалью. «Нет», — ответила Вера. Она не стала неудивленно переспрашивать, чего же должна испугаться, ни даже объяснять, что в Гришке нет ничего страшного. Вообще-то Гришка не любил коротких ответов. От Павла он ждал объяснений всегда и по любому поводу. Но в Верин короткий ответ — объяснение уже было свернуто, как в тугую пружину. Оно было в тоне ее голоса и еще больше в ее глазах. Ее взгляд пронизывал мир насквозь, и мир весь держался на нем, как яблоко на ветке, и был так же гармоничен, как яблоко. Даже Павлу показалось, что это так, хотя он-то прекрасно знал, что гармония совсем не главное качество мира. А Гришкино лицо и вовсе прояснело и даже зарумянилось, в самом деле, как яблочко. Он был так взволнован и от волнения так растерян, что не знал, что сказать и сделать. «Вера Игнатьевна завтра нам позвонит и скажет, когда у тебя начнутся занятия», — сказал Павел. «А сегодня домой пора. Мы и так у нее целый день отняли». Вера встала из-за стола. «Спасибо», — сказала она. «Я провела этот день прекрасно, как в 6 лет». «Почему?» — удивился Павел. «Ну, как же?» — улыбнулась она. «В том же самом кафе». Летом московские улицы пустели. Верин Ниссан быстро исчез в неплотном потоке машин. Странное чувство охватило Павла, когда он перестал ее видеть. Он не сразу понял, что это с ним, а когда понял, то удивился так, будто обнаружил, что знает марсианский язык. Когда Вера исчезла, он почувствовал растерянность. Этого быть не могло. Он не чувствовал растерянности никогда в жизни. Он вообще знал о ее существовании только потому, что часто наблюдал ее в других людях. Но это было так. Он стоял посреди широкой Тверской и чувствовал себя как ребенок, оказавшийся в большом городе в полном одиночестве и не знающий, что ему делать. Но тут собственный ребенок подергал его за ремень джинсов, и Павел пришел в себя. «Я никогда не видел такой тети», — сказал Гришка. «Я тоже», — ответил Павел. «А какой такой?» Ничего он не понимал. По дороге домой Гришка уснул, и Павел обрадовался этому, хотя вообще-то любил неторопливо разговаривать с ним в машине, слушать, как неожиданно он объясняет все, что видит за окном, и время от времени ловить его доверчивый взгляд в зеркальце заднего вида. Но сегодняшний разговор с Верой о том, что дети на него похожи, да и вообще обо всем, разбередил душу, и Павел радовался, что никто не мешает ему думать и вспоминать.